Глава 3. Кэлен в белом платье матери-исповедницы как раз вышла из спальни, когда Ричард вбежал в холл из широкого коридора. Он заметил, что ее руки двигаются без боли. Она шла, выпрямив спину, и он понял, что исцеление прошло успешно. Когда ее зеленые глаза остановились на Ричарде, ее лицо прояснилось. Все Мортсит находились в круглом холле. Они всю ночь охраняли спальню, в которой Шейла исцеляла Кэлен. Только Вика отправилась вслед за Ричардом в покое, где он решил провести ночь. Вслед за Кэлен из спальни вышла уставшая Шейла. Ричард знал, что исцеление стало тяжелым испытанием как для Кэлен, так и для колдуньи. По лицу Шейлы и по ее ауре он видел, что то и пришлось нелегко. Кэлен бросилась к нему, и он ненадолго забыл обо всем, сжимая ее в объятиях и без слов выражая свое облегчение от того, что она снова похожа на себя. Обнимая жену, он протянул руку и дотронулся до плеча Шейлы в знак признательности. Она ответила горделивой улыбкой. «Ты выспался?» – спросила Кэлен, взяв его за предплечье и отстранившись. «Без тебя?» – едва заснул. Кэлен одарила его своей особой улыбкой. «Шейла закончила исцеление, и сегодня мы будем спать вместе. Я позабочусь, чтобы ты хорошо спал». «Было нападение», – сказал он, неохотно разрушая чары ее улыбки. В тот же миг улыбка исчезла с ее лица. «Что?» «Я уверен, что это дело рук такого же существа, как то, что напало на тебя, одного из хищников Золотой Богини. Ты назвала его угольным человеком». Лицо Кэлен побледнело. «Где? Когда?» Ричард ткнул большим пальцем себе за спину. «Вот только что». Пострадал солдат, который в одиночку стоял на страже в коридоре неподалеку от выбранной мной спальни. «Лорд Рал, его сильно ранили?» – спросила Шейла из-за спины Кэлен. «Я могу помочь?» Ричард покачал головой. «К сожалению, ему уже ничем не помочь». «Добрые духи, это ужасно!» Кэлен нахмурилась. «Зачем нападать на одинокого стражника? Это странно». «Думаю, причина в том, что я спал неподалеку». В этот миг в холл бежал запыхавшийся солдат первой когорты. «Магистр Рал, мать-исповедница, все в порядке?» «Да», – ответил Ричард. «В чем дело?» «Часовой, стоявший на посту в соседнем коридоре, найден мертвым». «Все выглядит так, словно его задрал медведь?» – спросил Ричард, и сердце его дрогнуло. «Именно», – немного удивившись, ответил солдат. «Напавший не оставил никаких следов». «Значит, вы никого не видели?» «Нет, лорд Рал». «Пару часов назад я слышала крик», – сказала Кассия. Ричард обернулся и уставился на Мортсит. «И ты не пошла помочь ему?» Она нахмурилась. «Конечно нет, магистр Рал». «Но почему?» «Потому что наш долг – защищать мать-исповедницу. Это могла быть диверсия с целью отвлечь нас. Мы не собирались оставлять свой долг по обеспечению ее безопасности. Риск слишком велик. Разбираться с подобными происшествиями – работа первой когорты». Ричард взглянул на мрачные лица Рики, Ниды, Вейл и Бердины. Все они разделяли мнение Кассии. «Магистр Рал», – заговорила Бердина, – «мы находимся во дворце ради того, чтобы оберегать вашу жену. Она столь же важна для сохранения магии, защищающей наш мир, как и вы. Я знаю, вы не хотели бы, чтобы мы позволили себя одурачить и оставили ее без защиты. Мы не оставим ее на попечительство никому другому. Мы – последняя линия обороны. Мы умрем, но не подпустим к ней опасность. Так же мы поступим и ради вас». «Она права», – добавила Кассия. «Мне жаль, что убит солдат первой когорты. Но его смерть – еще одна причина, по которой мы не должны покидать свой пост». Вика посмотрела на своих сестер Мортсит. «У магистра иногда возникают безумные идеи подвергнуть себя опасности. К счастью, я была рядом и не дала сделать глупость. Это произошло при схожих обстоятельствах». Остальные торжественно кивнули. «Зачастую охранять его очень непросто», – подтвердила Бердина. Ричард привык, что Мортсит не стесняются присутствия магистра и обсуждают его подобным образом, словно он был плохо соображающим дряхлым дураком. который едва способен донести до рта ложку. Он повернулся к Кэлен. Ее зеленые глаза завораживали, но ему нужно было вернуться к делам. «Я попросил офицеров встретиться с нами на площади для посвящения неподалеку отсюда», – сказал он после паузы. «Этим утром погибли двое солдат. Уверен, слухи уже разошлись по первой когорте. Мы должны сообщить им, с какой угрозой предстоит иметь дело. Нам нужен план по борьбе с врагом». «Они способны появляться из воздуха», – сказала Кэлен. В ее голосе звучало сомнение насчет возможности придумать план. «Знаю, это осложняет ситуацию. Но кое-что нам уже известно. Они нападают на тех, кто находится рядом, пытаясь заманить нас в ловушку». Кэлен не на шутку встревожилась. «Если они могут появляться где угодно, то почему им не напасть на нас прямо в покоях? Ведь они уже поступили так, когда я осталась наедине с Нола. Почему бы им не застать нас врасплох?» Ричард посмотрел в сторону, размышляя над вопросом жены, а потом взглянул на нее. «Они боятся нашей магии. Они уже пробовали внезапно напасть на тебя, когда ты прикоснулась своей силой к Нола. Они атаковали тебя в момент уязвимости. Тварь начала терзать тебя, но исчезла раньше, чем завершила дело. Видимо, потому что твоя сила уже возвращалась. Нола говорил, что магия приводит их в ужас. Когда Шейла еще только начала тебя исцелять, я пошел по темному коридору, в котором погасли лампы. Он появился неожиданно. Я не знаю, откуда он пришел. Может, просто появился в воздухе. Но он вдруг оказался на моем пути». «Как он выглядел?» – спросила Кэлен. «Было слишком темно, чтобы разглядеть его. Темный силуэт вдруг бросился на меня. Я успел достать свой меч и нанести удар прямо в центр врага». Кэлен подалась к нему. «И что произошло? Ты убил его?» Ричард с сожалением покачал головой. «Он просто исчез, будто его там никогда и не было. На мгновение мне даже показалось, что я просто вообразил, что что-то видел в темноте. Ни то тень, ни то блик света. Я даже подумал, что мог испугаться собственной тени. Но все же там что-то было. Моя магия, магия меча, должно быть, спугнула его. Подозреваю, они нападают на наше окружение, чтобы проверить пределы наших возможностей». «Или своих», – сказала Шейла. «Может и так», – обеспокоенно сказал Ричард и отошел на несколько шагов, размышляя. «Мы должны предупредить людей об этой новой опасности», – сказала Кэлен. «Люди смогут защититься от этих существ?» – спросила Вика. «От угольных людей, как вы их назвали?» Кэлен покачала головой. «Нет, не смогут. Боюсь, никто не сможет защититься, кроме Ричарда и, возможно, меня». «Но чего мы добьемся, сказав всем, что наш мир подвергся нападению неизвестного врага, который способен появиться невесть откуда и разорвать их на части? Они никак не смогут спастись. Людей охватит ужас, а по словам Нола, хищники только того и ждут». Ричард в раздумьях потер подбородок. «Вика права». «Тогда мы с первой когортой будем сталью против стали», – сказала Вика. «А вы будете магией против магии, магистр Рал. Вы были рождены для этого». «Вот только у хищников нет магии», – напомнил Ричард. «Зато у них есть то, что позволяет им нападать из своего мира в наш, чтобы охотиться и убивать. Вы единственный, кто способен бороться с подобными существами». «Вы не можете сейчас беспокоиться об обитателях дворца», – добавила Бердина. «Вы должны сосредоточиться на том, чтобы остановить угрозу, а не управлять перепуганными людьми». «А они дело говорят», – заметила Кэлен. «Боюсь, и я вынужден согласиться». Ричард глубоко вздохнул. «Золотая богиня и ее раса использует наше сострадание против нас самих, загоняя в свои ловушки». Кэлен в отчаянии покачала головой. «Ну а что мы можем с этим сделать?» Взгляд Ричарда скользнул по шести женщинам в красной коже, которые наблюдали за ним. «У нас есть секретное оружие». Кэлен нахмурилась. «Какое?» «Мордсит». Ричард криво улыбнулся. «У них нет сострадания». На лицах Мордсит появились самодовольные ухмылки.